Глава 20. Скалистый остров. Буря миновала. Корабли уцелели, лишь стали поскрипывать чуть сильнее, чем раньше. Чистое небо, солнечный свет, ветер дул как раз нужной силы, чтобы наполнить паруса. Капитан Харрикен и Лайлок стояли на носу корабля и разговаривали, прислонившись к поручням и скрестив руки на груди. Вдруг его рука легла ей на бедро, и он притянул ее к себе, чтобы поцеловать. Она подставила ему щеку. Бридж вздохнул. «Как же я хочу, чтобы все это поскорее закончилось!» «Хорошо, что он понятия не имеет, что ты с ней делал!» Капитан потянулся рукой к ее заднице и сжал. Лайлок шлепнула его по руке и зашагала прочь. Он усмехнулся, будто все это было забавой и игрой. Бридж бросился к лестнице. «Это долбанный...» «Успокойся!» Раш схватил его за руку и дернул назад. «Твоя сестра может сама за себя постоять». «Он только что ее лапал!» «А сейчас уже нет. Мы на корабле у черта на куличках. А ты не умеешь плавать, забыл?» «Если бы твою сестру лапали, ты бы отошел в сторону и ничего не делал?» «Это разные вещи. Моя сестра далеко не такая смелая, как твоя». Он опустил руку. «Поверь мне, Лайлок может постоять за себя. Откуда тебе знать?» «Следи за тем, что говоришь». «Я просто это вижу, ладно? Остынь». Капитан Харрикен, должно быть, заметил их на лестнице. «Генерал Раш, на пару слов!» Бридж понизил голос. «Превратись во флэра и сожги его заживо!» «Я не сжигаю людей заживо за то, что они хватают кого-то за задницу». «Ну, а я бы так и сделал». Бридж ушел прочь. «Хорошо, что он не дракон. Тебе бы не поздоровилось». Раш поднялся по лестнице и подошел к капитану на корму, где был оставлен без присмотра штурвал. «Сейчас просто Раш». Не сводя глаз с Раша, он поправил шляпу. «Шило на мыло». «Не соглашусь». Капитан кивнул в сторону Вороньего гнезда. «Скалистый остров уже виден». «Как? У нас такой путь занял месяц, а вы преодолели его раза в два быстрее, это несмотря на шторм». Харрикен ухмыльнулся. «Потому что мы пираты, а вы — идиоты». «Не могу этого отрицать». «Да, не поспоришь». «У тебя есть план?» — спросил он. «Я уже бывал на скалистом острове раньше. У них всего одна гавань, так что нам надо лишь держаться подальше от нее. «И они не заметят флотилию кораблей, пришвартованных у них в бухте?» «Я знаю место, которого не видно с суши». «Рад это слышать. И что дальше?» «Мы пойдем туда и избавимся от стражников один за другим». «Мы?» — спросил капитан. «Надеюсь, что моя команда не входит в это «мы». «Ты ждал, что я справлюсь совсем сам?» «В этом же и заключался изначально твой план. Наша сделка касается лишь того, что мы довезем вас до скалистого острова в обмен на часть добычи. Мы не договаривались насчет убийства солдат короля и разжигания войны». «А если мы изменим условия сделки? 80 на 20 — это изменит твою позицию?» «Нет». 90 на 10? Он покачал головой. «Это миссия самоубийства. Ради сокровищ я готов идти на риск, но не тогда, когда этот риск включает в себя гнев короля Лакса. У него есть драконы, так что он при желании может до нас добраться. Сейчас ему нет до нас дела, потому что мы не доставляем хлопот. Я хочу, чтобы так и оставалось». «И как же ты тогда собираешься забрать часть добычи с этого острова?» «Мы продадим все на черном рынке, заберем наше золото, и никто никогда не узнает, что это были мы». Раш рассчитывал, что помощь не ограничится лишь тем, что их сюда привезут. Он надеялся на опытных союзников. В их команде он был единственным бойцом, достаточно сильным, чтобы пойти на такое дело. Лайлок неплохо владела кинжалом, но она не сможет справиться с мужчинами вдвое крупнее себя. Остальные тоже вряд ли будут полезны. Раш мог бы отказаться от этой миссии и вернуться в Анастилию, но это вызовет у капитана Харрикена подозрение, станет очевидно, что вся их история была выдумкой. Но у Раша все равно не было припасено другого плана. Ему нужны были союзники, а рабы со скалистого острова — лучшее, на что он мог в данный момент рассчитывать. «Итак, каков твой план? Если мы хотим защитить Эша, у нас не остается выбора», — отозвался Флэр. «Да, я это понимаю». «Нам придется сделать все в одиночку». «Да, я тоже это понимаю». Прежде чем ответить капитану, он глубоко вздохнул. «Я пойду один и сам со всем разберусь. Здесь не так много охранников, это остров. И в гавани корабли надолго не задерживаются. Если я смогу бесшумно их устранить, все окажется под нашим контролем. Ты приведешь своих людей, и они заберут руду. Затем нам потребуется вернуться обратно в Анастилию». Капитан покачал головой. «Это не было частью сделки». «Как, по-твоему, мы должны доставить рабов обратно в Анастилию?» Он пожал плечами. «Понятия не имею. Это твой план, Раш? Не моя вина, что ты потерял свой корабль. Нам придется убить его и всю команду». «Мы можем слетать в Анастилию и привезти корабль оттуда. Если мы добьемся успеха, то не сможем оставить Скалистый остров без присмотра. Король Лакс приведет драконов, а рабы не могут сражаться с драконами». «Он прав. Это самоубийственная миссия». «Ага». «Подожди, у меня есть идея». «Надеюсь, она хорошая, иначе нам конец». «Это остров. Если я убью всех стражников, король Лакс не узнает, что что-то произошло. На острове нет драконов. Он не будет так разбрасываться столь ценным ресурсом. Итак, мы убиваем стражников, захватываем остров, а когда приплывет корабль из-за следующей партии, мы убьем команду и переправим рабов обратно в Анастилию». «Да, это может сработать. Но почему ты так уверен, что здесь нет ни одного из наместников?» «Я не знаю, но все может быть. Я провел здесь не так уж много времени. Просто благодаря отцу знаю, как все устроено. И если кто-то из них окажется здесь, что нам делать? Убьем его, прежде чем он поймет, что происходит». «Я думал, что когда Лайлок вновь окажется на моем корабле, это заново разожжет огонь». Раш оторвался от разговора с Флэром и, вернувшись к реальности, встретился взглядом с капитаном. Тот пожал плечами. «Ну, она сказала, что ей нравится какой-то другой парень, и она хочет посмотреть, к чему это приведет. Она мне не нравится». «Не факт, что она говорила обо мне». «Да ладно. Мы оба знаем, что это ты». «Но я не проявил никакого интереса». «Наверное, это ее и привлекло». «Говорю тебе, это не я». «Это ты, не так ли?» — спросил капитан Харрикейн. «Я вижу, как она на тебя смотрит». «Ага, не ты, конечно». Раш выдержал его взгляд. Он не знал, что ответить. «Как она на меня смотрит? С ненавистью, очевидно. Мы с ней постоянно враждуем». «Неужели? Я замечаю химию». «Ты ошибаешься». «Почему ты буквально в каждом находишь врага?» Капитан Харрикейн оттолкнулся от борта и опустил руки. «Надеюсь на это. Потому что ничто не встанет между мной и моей прекрасной девой». Когда капитан удалился в свою каюту и лег спать, Раш подошел к Лайлок. «Мы можем поговорить?» «Конечно». Она закрепила веревку и завязала ее матросским узлом. «Что случилось?» Раш огляделся, дабы убедиться, что Бриджи нет поблизости. Только этого ему бы сейчас не хватало. «Мы друзья, так ведь?» Лайлок скрестила руки на груди. Пиджак плотно облегал ее фигуру, напоминающую форму песочных часов. Девушка прищурилась и нахмурила брови. Ее каштановые волосы растрепались от ветра. «Естественно. Что ты хочешь этим сказать?» «Я имею в виду, мы просто друзья. Ты ведь это понимаешь, верно? У тебя получается просто ужасно». «Прошу прощения», — спросила она. «О чем, черт возьми, ты говоришь? Мне никогда не приходилось бросать женщину дважды, ясно?» Она уставилась на него с тем же пламенем в глазах, какое изрыгал из своей пасти Флэр. «Я просто хочу внести ясность. Между нами больше ничего не будет, хорошо? Дело в том, что капитан Харрикейн думает, будто между нами что-то есть. Последнее, что мне нужно, это чтобы он ненавидел меня еще больше, чем уже ненавидит. Я не говорила ему ничего подобного. Он сказал, что видит, как ты на меня смотришь». Она выглядела уже не столь враждебно. «Неловко». «Конечно, я уверен, что он просто ошибся». «Не ошибся, сука». «Что ты только что сказал?» «Ты знаешь, что я сказал». «Немного неуместно, тебе не кажется?» «Она не Кора». «Какое это имеет отношение?» «Самое непосредственное». Раш продолжал молчать, а Лайлок продолжала ждать. Она не подозревала, что между ним и его драконом происходит целый разговор. «Знаю, это странно, ведь мой брат рядом». «Но мне все равно, что он думает. Ему придется смириться». Совершенно сбитый с толку Раш просто уставился на нее. «Да что с ней такое?» «Она положила на тебя глаз сразу, как увидела». «Я оставил ее в гостинице, не попрощавшись. Как я могу ей нравиться?» «Без понятия. Не знаю, с чего вдруг столько шуму». «Ладно, придурок. Послушай, я ничего такого не ищу. Я тоже. Но прямо сейчас мы здесь, на этом корабле, а ты такой горячий». Она шагнула ближе и положила ладонь ему на живот. Раш инстинктивно отступил назад. «Лайлок, между нами может быть только дружба. Я думал, что уже прояснил это, но, похоже, ошибся». «Почему? Все из-за моего брата?» «Нет, просто я не заинтересован». Она снова шагнула вперед. «Позволь мне ее поджечь». «Флэр, она же не сделала ничего плохого. Она пытается забрать то, что ей не принадлежит. Это воровство. Она пытается обокрасть красотку». «А ты не слишком драматизируешь?» «Так что на тебя нашло?» Она снова прижалась к нему рукой. «Ты уже не тот Раш, которого я помню». На этот раз он откинул ее руку. Его начало охватывать раздражение. «Я кое с кем встречаюсь, Лайлок, так что если Виктор тебе еще интересен, лучше обрати свое внимание на него. Я тебе не подхожу». «Молодец». «Заткнись к чертовой матери. Я сказал это лишь для того, чтобы она отстала». «Конечно». «Ты с кем-то встречаешься?» Она опустила руку. «Ты?» «Да». «Ты?» — повторила она. «Почему в это так трудно поверить? Может быть, потому что ты сказал, что не интересуешься отношениями, браком, детьми и всем таким прочим? Я лишь говорю, что кое с кем встречаюсь, ни о чем другом я не упоминал. Но ты моногамен». Меня все это начинает сильно раздражать. «Тебе она тоже не нравится, да?» «Но в отличие от тебя, я не думаю, что ее следует сжечь заживо». «Небольшое расхождение во мнениях». «Лайлок, моя личная жизнь не твое дело. Все, что тебе нужно знать, так это то, что между нами уже ничего не будет. Так что если ты хочешь поразвлечься с Виктором, тебе следует это сделать. Я недоступен». Ее лицо вытянулось так, будто ее ударили в нос. «Кто она такая? Почему она не здесь, не помогает тебе?» «Потому что она выполняет свою роль в другом месте. По крайней мере, я на это надеюсь. Она не хочет со мной разговаривать. В конце концов, она ответит, и мы узнаем, в чем было дело». «Как долго вы...» «Хватит вопросов. Разговор окончен». Раш отвернулся и пошел прочь, чтобы Лайлок, раздраженная всем этим разговором, начала успокаиваться. «Как же так? Я бросил ее тогда в гостинице, она все никак не отлипнет». «Потому что ты ей нравишься, Раш». «Не понимаю, что здесь может нравиться?» «Ну, ты нравишься Коре, так что, очевидно, что-то в этом есть». Анастилия, далекая и невидимая, была где-то слева от них. В темноте они обогнули скалистый остров и бросили якорь. «Какой у нас план?» Бридж сидел за столом рядом с Лайлок. Она ссутулилась и скрестила руки на груди, все еще сердитая после состоявшегося несколько дней назад разговора. Лиам и Зейн тоже были на корабле. Они поднялись на борт еще до рассвета. Раш сидел с кружкой Эли в руках. Несмотря на жестокие испытания, с которыми ему предстояло столкнуться, он был устрашающе спокоен. «Прошло много времени с тех пор, как я был здесь в последний раз. Но если ничего не изменилось, здесь должно быть всего несколько стражников. Рабы слишком запуганы, чтобы восстать, хотя у них численное превосходство по меньшей мере раз в 100». «И что ты будешь делать?» — спросил Зейн. «Драться с каждым стражником по очереди?» «Нет». Он покачал головой. «Это заняло бы слишком много времени». «Слишком много». «Тогда что?» — допытывался Бридж. «Я быстро прикончу их», — Раш пожал плечами. «Все довольно просто». Бридж наклонился вперед и потер ладони ладонь. «А мы будем переправлять рабов?» «Нет», — сказал Раш. «Устроим отвлекающий маневр?» — предположила Лайлок. «Тоже нет», — сказал Раш. Бридж прищурил глаза. «Лучше не говори того, что, как я думаю, ты собираешься сказать». Раш постучал пальцами по виску. «Ты быстро схватываешь, дружище». «Хорошо, может, разжуешь все для нас?» — спросила Лайлок. Бридж испустил долгий вздох. «Он пойдет туда один». Лиам приподнял брови. «В одиночку?» Раш был готов к их реакции. Нужно было просто поскорее с этим покончить и двигаться дальше. «Среди вас нет опытных бойцов». «Что, прости?» Она сжала кулаки так, словно готовилась скачать на ноги и вступить с ним в схватку. «Ты хорошо владеешь кинжалом», — сказал Раш. «Извини, это не одно и то же. Стражники носят доспехи». Лайлок вытащила свой нож. «Все, что мне нужно сделать, это просунуть его между пластинами их брони». «Они меня раздражают. Они хотят помочь, но в итоге стоят у меня на пути. Твоя правда». «Я иду один, и это окончательное решение», — Раш посмотрел на всех них. «Я ценю вашу преданность и самоотверженность, но я надеюсь покончить со всем этим уже за час. Я достаточно хорошо знаю этот район и смогу подкрасться незаметно. Когда все стражники будут мертвы, Скалистый остров станет нашим. «А если здесь окажется кто-нибудь из наместников?» — поинтересовался Бридж. «Или один из тех приближенных людей короля Лакса, что слились с драконами?» «Это место — настоящая дыра, и они обычно не проводят здесь свое время», — сказал Раш. «Рискну предположить, что их здесь нет». «А если ты ошибаешься?» — спросил Бридж. Раш пожал плечами. «Не знаю. Придется вступить в схватку». Глаза Лиама забегали взад-вперед. «Ты не можешь убить дракона!» Он уже делал это достаточное количество раз, но надеялся, что больше этого делать не придется. «Я... возможно, у меня не останется выбора». «Понимаю, Раш. Мы не можем спасти их всех». Глаза Лиама наполнились слезами. «Я присоединился к вам, чтобы помогать драконам, а не убивать их». «Я понимаю», — сказал Раш. «Но я не могу заставить их разъединиться. Это может произойти только между самими мужчиной и драконом». «Или женщиной и драконом», — добавила Лайлок. «Есть только одна женщина, слившаяся с драконом», — заметил Раш. «Но это к делу не относится, ясно? Нам придется пожертвовать немногими, чтобы спасти многих. Мне жаль, но так и должно быть. В любом случае, скорее всего, здесь вообще нет драконов, так что этот разговор бессмыслен. Мне нужно идти». Наконец они притихли, просто уставившись на него. «Когда я совсем расправлюсь, то вернусь на корабль. Мы дадим капитану Харрикейну его долю, а потом решим, что делать дальше. Имея в распоряжении все местные минералы и руды, у нас не должно возникнуть проблем с покупкой собственного флота кораблей». «Как только капитан получит свое сокровище, он уплывет, не оглядываясь». «Я ненавижу пиратов». «Как и я». Молчание продолжилось. Раш подождал еще пару секунд, но никто так ничего и не сказал. Тогда он хлопнул ладонями по бедрам и поднялся на ноги. «Убедитесь, что когда я вернусь, меня будет ждать Пинта Эля».